и в Масявочку, и в самые красивые руки в Москве, и самые грязные. Мой их почаще, не обижай Бибу, помни, что она твоя сестра и единственная подруга, и маму не зли. До свидания. Утам, Утавакина. Твой папсик. Марианне Вертинской, Харьков, 23 июля 1953 года. Бибулик мой ненаглядный, поздравляю тебя с днем рождения. Этот день всегда будет самым счастливым днем в моей жизни. Мне очень жаль, что я не с тобой, но я скоро приеду к вам и тогда расцелую тебя и привезу тебе еще подарочек. Будь умницей, слушайся маму и бабу. Ты теперь большая, тебе 10 лет. Не обижай Настеньку и не лезь глубоко в море, а то я за тебя здесь дрожу от страха. Мама подарит тебе от меня браслетик, а я привезу тебе красивую куколку. В день твоего рождения я пригласил на крышу всех воробышков и буду их кормить булочками. Так мы отпразднуем этот день. Целую тебя, мою старшую любимую доченьку, в глазки, в носик, в веснушечки и в бантики, которые тебе заплетут в косюли. Поздравь от меня маму и бабу и Настеньку. Ей я тоже привезу куколку, поцелуй ее за меня и сама себя в зеркало. Твой собственный папа. Харьков. 12 октября 1954 года. Моя дорогая, маленькая, старшая, любимая дочь Бибонька, спасибо тебе за письмо. Я всегда так радуюсь вашим письмам, что потом 3 дня хожу счастливой и улыбаюсь всем. У тебя очень хорошие письма. Ты всегда пишешь самое главное и радуешь меня. Кота надо назвать Тимошка, Тимофей. Это старинное котячье имя, очень солидное и серьезное. Назови его так. Я очень испугался, что ты остригла свои чудесные косы. Боюсь, что это плохо. Но если они лезут, то тогда надо было остричь. Как здоровье моей маленькой, любимой, младшей дочери, Настеньки. Напиши мне в Ялту о ее здоровье. Я очень боюсь за нее. Она такая слабенькая. Вот видишь, что нельзя вам давать денег. Она покупала мороженое и заболела, бедненькая. Ты же не обижай ее. Сиди около ее кроватки хоть немного, играй с ней в куклы. Я приеду к празднику, и мы с вами пойдем на парад на Красную площадь. Я получил сегодня пальто, и мне теперь тепло. Через 2 дня я уеду отсюда в Симферополь, Ялту. Пиши мне Ялта, Крымская госфилармония. Оттуда привезу еще фруктиков. Игрушек тут нет. А вот очень жаль, что вам до сих пор не купили шубки. Я ничем не могу вам помочь отсюда. Только когда нужны деньги, я могу выслать. Очень я по вас соскучился, жду не дождусь, когда вас увижу и сяду в кресло в кабинете с вами на коленях. Тут холодно, но в гостинице топят, слава богу. Напиши мне сейчас же на Ялту, как здоровье Настеньки, слышишь? Сейчас же. Поцелуй ее, или лучше не целуй, чтобы не заразиться ангиной, а скажи: «Папа тебя крепко целует. Ну, до свидания, моя умница, целую тебя крепко, крепко, радость моя. Твой любящий вас обеих папа». Новосибирск, 23 апреля 1956 года. Мой дорогой, любимый, старший дочь. Бибулик, это для меня. Уважаемая Марианна, это для тебя. Вчера был очень рад, услышав твой голосок по телефону. И Настенькин, и решил сегодня написать вам. Меня очень радует, что вам, наконец, купили пальто, а также сшили кофточки и юбочки. Я люблю, когда мои дочери хорошо одеты и причесаны к тому же. Интересно было на даче. Так ты говоришь, что коты толстые. Очень рад. И бежали за вами на вокзал. Правильно, Кузя и Джемма, Энди, кот. А снег уже стаял или еще нет? 10 мая я приеду, и мы поедем все вместе. Я очень устал от трудной поездки по разным местам, где нет никаких удобств. И от поездов. И теперь хорошо себя чувствую здесь, в Новосибирске, где у меня хороший номер в гостинице. Скоро уже каникулы. Меня только огорчает, что учитесь вы плохо на тройках с бубенцами, как поется в одной песне. У вас там тепло в Москве, а здесь все еще холодно, идет снег довольно часто, а вчера была прямо снежная вьюга».